вспышка привлекла внимание Руфуса через час после того, как над Пинатубо взошло солнце. Он в одиночку гнал Пеглига по открытой равнине вдоль подножия горного хребта. Сам оставался в тени гор, а шестиствольник купался в янтарном свете утреннего солнца. Ближе к Руфусу, примерно в миле, виднелся центральный. Немного подальше — сам комплекс шестиствольника, в основном затянутый маскировочными сетками, однако хорошо заметный из-за копра и шести воздетых в небо стволов с массивными глушителями. Однако вспышка, которую заметил Руфус, исходила не от шестиствольника. Сверкнула и погасла на открытой территории между центральным и подножием горы. Первая мысль Руфуса. Что-то взорвалось. Старинный инстинкт, наследие службы в местах, где приходится опасаться растяжек, заставил напрячься в ожидании взрывной волны. Однако в следующую секунду он понял. Кто-то сигналит ему зеркалом. И несложно догадаться, кто. Прочие следовали за ним параллельным курсом, выше по склону. Дорога там была хуже. К тому же они старались держаться не на виду, так что продвигались медленнее. Руфус спешился, чтобы дать им себя догнать, и достал из полотняного чехла, притороченного к седлу, винтовку. Сегодня он взял с собой не Калашникова, а винтовку с прицелом. Ту, что собрал сам для отстрела крупных кабанов на больших расстояниях. Новая вспышка. Обернувшись и взглянув вверх, Руфус увидел, как по склону горы мечется вверх-вниз солнечный зайчик. Это Пит вращал зеркало. Передать сообщение он не мог. Для зеркал не существует азбуки Морзе. Но и случайный луч нес в себе немало информации. Руфус отыскал клочок земли, где можно было лечь плашмя, не опасаясь, что в брюхо тебе вопьется сотня колючек. Положил один камень на другой, на эту подставку ствол винтовки. Снял с прицела защитный чехол. Взглянул через прицел, водя стволом туда-сюда в том направлении, где заметил вспышку. Искал он несколько минут и, наконец, заметил одинокую человеческую фигуру, бредущую прочь от гор по аллювиальному руслу реки. Сколько можно было различить с такого расстояния, направлялся человек не к шестиствольнику, скорее к центральному, что вполне укладывалось в общее представление Руфуса о происходящем. Дроны сгоняют персонал в одно место и не выпускают. Самих дронов он с такого расстояния не видел, даже в прицел, но не сомневался, что они следуют за Питом по пятам. Наверное, Пит незаметно вытащил из кармана зеркальце и послал сигнал, когда остановился облегчиться или вроде того. Хотел бы Руфус как-то передать эту информацию наверх. Тордис, Кармелите и Цолмон, но, увы, дай бог, блуждающий лучик света зацепил и их. Может быть, они увидели, что Руфус спешился и высматривает что-то в прицел. На случай, если они все пропустили, он поднялся и изобразил жестами, что смотрит на долину в бинокль. Бинокли у них с собой есть. Если заметят и поймут, увидят то же, что и он. Тем временем солнце выскользнуло из-за вершины горы и стало подниматься все выше. Секунд 10 оно ласково пригревало. Дальше начало пригревать совсем не ласково. Раз уж все равно остановился, Руфус открыл сидельную сумку, где у него лежал геокостюм, и натянул на себя его нижний слой. Насколько он мог судить, комбинезон из спандекса. Комбинезон был цвета хаки, так что в пустыне не слишком бросался в глаза. Хотя камуфляжем его, конечно, не назовешь. На голову Руфус нахлобучил широкополую белую шляпу, а затем, по выражению кармелиты, снарядился по-боевому. На бедро — полуавтоматический пистолет, через плечо на ремне — помповое ружье с запасом патронов. «Если из такого ружья можно стрелять по тарелочкам, — думалось ему, — почему бы и дроны не сбивать?» Все это заняло немало времени. И из-за этого, и из-за того, как медленно приходилось двигаться сокольником, Руфуса мучило чувство, что они намертво здесь застряли, что безнадежно отстали от противника и попусту истратили самую прохладную часть дня. Оглядываясь назад, он поверить не мог, что всерьез надеялся выкроить еще пару часов на сон. Наконец он снова сел в седло и погнал Пеглига вперед, к шестиствольнику. Оказавшись, наконец, на плоской равнине, отделявшей шестиствольник от гор, Лакс уже не знал, что и думать о дронах. С одной стороны, без них вся операция была бы немыслима. С другой, как же они зависят от аккумуляторов? Большой беспилотник вынужден был сесть, не долетев до цели, из-за того, что кончился заряд, а за ним по цепочке вышли из строя и маленькие дроны, принужденные следовать за Лаксом на малой скорости. Те из них, что еще работали, отвлек на себя этот чудаковатый блондин, и Лакс остался без прикрытия. Ему приказали сесть и сидеть тихо, пока еще пара дронов расправила под солнечными лучами свои черные фотокрылья и принялась перезаряжаться. С третьей стороны, или все еще со второй, готовясь к воинским подвигам, Лакс честно пытался читать книги по военной истории и вынес оттуда, что армии на марше постоянно чего-то недостает. Главная ее проблема — откуда и как пополнять энергию. В самых разных формах. Провиант для солдат, трава для лошадей, топливо для машин. А в наше время, например, электричество для дронов. Гитлер, вторгшись в Россию, застрял посреди зимы в таком месте, откуда уже видел Москву. Вот так и Лакс, вторгшись на ранчо летящее «С», застрял посреди лета в месте, откуда уже видит огромные глушители на стволах шестиствольника, поднимающихся из вороха камуфляжных сетей. Между тем, высоко в небесах уже кружили самолеты и вертолеты. Как видно, внешний мир узнал, что на ранчо что-то не заладилось. Насколько понимал Лакс, те, кто сейчас смотрит оттуда вниз, должны увидеть толпу работников ранчо, собранных в районе жилых трейлеров под охраной дронов, и понять, что все эти люди, для их же безопасности, разумеется, задержаны до тех пор, пока индийская армия из одного человека выполняет миссию по климатическому миротворчеству. Наносит по шестиствольнику точнейший, тончайший, хирургически выверенный удар. В этом и состоит задача Лакса. Он повторил в уме свою задачу, сформулированную в последней презентации. Дойти до Капра, найти его несложно. Это самое высокое здание. Его видно даже отсюда. На первом этаже Капра имеется вход в лифт. Лифт ведет в глубокую шахту, где на глубине нескольких сот метров, надежно защищенной скалистой породой, скрывается механизм шестиствольника. Задача Лакса — доставить портфель с таинственным грузом на самое дно шахты. Если лифт работает, достаточно сесть в него и нажать кнопку вниз. Но такой сценарий крайне маловероятен. Согласно данным разведки, шахта представляет собой трубу, открытую сверху донизу. Правда, она загромождена всяким оборудованием, но не настолько загромождена, чтобы в нее нельзя было просто бросить тяжелый портфель и дальше положиться на силу тяготения. Разумеется, надо быть совсем тупым деревенщиной, чтобы не задаться очевидным вопросом. А что у меня в портфеле? Уж не ядерная ли бомба? Кажется, таких маленьких ядерных зарядов не бывает. А вдруг бывают? Он слышал об атомных бомбах размером с чемодан. Но у него небольшой портфель. И весит столько, словно там в основном свинец. Где там разместить бомбу? Он взвешивал это и так, и этак, прикидывал разные возможности, пока сидел на земле и ждал, когда зарядятся аккумуляторы. Место было по-своему мирное. Очень тихо. Должно быть от того, что здесь нет почти ничего живого. Впрочем, между камнями шныряли ящерки. На противоположном склоне Лакс заметил коричневого пса. «Да нет, какой пес? Это койот!» Изредка над головой со щебетом проносились птичьи стайки. Где-то в вышине раздался пронзительный крик, и Лакс поднял голову. Орел! Или еще какой-то крупный хищник парил в воздушном потоке над домами на колесах, сгрудившимися за центральным. Лакс откинулся назад, опираясь на локти, чтобы получше его рассмотреть. Орел сделал круг, еще круг, потом вдруг сложил крылья и ринулся вниз. Поймал ли кого-нибудь? Лакс так и не узнал. Орел скрылся за горой. Должно быть, не повезло какому-нибудь суслику. Или что там, едят орлы в этой части света. Всего несколько минут спустя утренняя тишина была нарушена знакомым приглушенным рокотом. Над головой у Лакса пролетел целый эшелон дронов. Сперва повыше, маленькие с камерами, за ними покрупнее, экипированные огнестрелом, лазерами и прочим. Дроны вели поиск на том участке, по которому Лакс должен был пройти, если встанет и просто пойдет к Пинатубо по прямой. Выглядело довольно глупо. Ясно же, что там никого нет. Но ровно до тех пор, пока голос леди из аэропорта не озвучил знакомые приказы. И тут, в нескольких сотнях метров, именно там, куда Лакс попал бы через несколько минут, вскочил на ноги человек, похожий на тряпичную куклу. На нем был камуфляжный костюм. Лакс забыл, как они называются. Из тех, что представляют собой настоящее месиво из лоскутов и полос ткани. Они маскируют фигуру и делают ее почти неразличимой человеческим глазом. Человек встал и вытянул руки в стороны, отчего стал еще больше похож на пугало. Этот парень сидел здесь в засаде и ждал Лакса. Охотился на него, как на зверя. А ведь Лакс неминуемо подошел бы к нему вплотную и не заметил. Он все еще пялился на противника, пораженный этой мыслью, когда противник сделал именно то, чего делать не стоило. Резкое движение. В руке у него появился пистолет. Четко очерченная продолговатая тень на фоне залитой солнцем долины. А в следующий миг до слуха Лакса донеслись раскаты трех выстрелов. Противник дернулся, словно в каком-то причудливом танце, упал ничком и остался недвижим. Еще несколько часов после того, как Саски вместе с Т.Р. Коннором и Жюлем спряталась на нулевом уровне, сверху доносились выстрелы, но все реже и реже. Ей казалось, что и дальше от шестиствольника, но, сидя в глубокой шахте, об этом было трудно судить. Одного не происходило точно. Никто не пытался с ними связаться. Саския предположила, что стая дронов более или менее успешно заставила людей на поверхности разоружиться, куда-то их согнала и теперь очищает район вокруг шестиствольника от особенно упрямых черных шляп, засевших где-нибудь в укрытиях. Выстрелы раздаются, когда дроны кого-то из них находят. Тем временем они проверили имеющиеся запасы. Вода — много воды. Схрон с запасом сухих пайков. Туалет того типа, какой устанавливают в трейлерах и на катерах. Несколько стволов и боеприпасы. Впрочем, складывалось впечатление, что против дронов огнестрел бесполезен, и в любом случае у ТР имеется полуавтоматический пистолет и два запасных магазина на поясе. Нулевой и минус первый уровни, на которых располагалось что-то вроде аппаратных, были меблированы парой столов, офисными креслами на колесиках, белыми досками и плоскими экранами. Была здесь и кое-какая техника, но вся она включалась через ноутбуки, так что теперь потеряла всякое значение. Повсюду имелось промаркированное спасательное снаряжение, в первую очередь респираторы с баллонами сжатого воздуха, на случай, если во избежание взрыва комплекс заполнится аргоном. Ниже минус первого и до самого дна шахты смотреть было особо не на что. Эти уровни существовали лишь для того, чтобы давать техникам и ремонтникам доступ к механизму. Здесь и там стояли ящики с инструментами и другим снаряжением. Некоторые из них, кажется, кто-то попросту забыл здесь на ранних стадиях проекта. В одном ящике Жюль обнаружил набор для верхолазания. Длинные, аккуратно свернутые веревки того типа, какими пользуются альпинисты. Пара обвязок, а также так называемое устройство позиционирования или десендер. То, что позволяет верхолазу закрепиться в любой точке веревки или в иных обстоятельствах быстро соскользнуть по ней вниз. По собственной инициативе, закрепив десендер у себя на спине, Жюль поднялся по лестнице до нулевого уровня в надежде что-нибудь увидеть или услышать. Веревку он там закрепил, чтобы в случае чего быстро спуститься назад. Однако вернулся с пустыми руками. Ничего не видно, ничего не слышно. А подниматься выше Жюль не стал, побоявшись, что его заметят. В сущности, ни ему, ни остальным не хотелось сидеть без дела. При этом заняться здесь было совершенно нечем. Только сидеть и ждать, пока ситуация разрешится. Для мужчин тяжело. Для Саски, чья работа до недавнего времени состояла именно в том, чтобы ничего не предпринимать даже в самых критических ситуациях, не то чтобы приятно, но хотя бы привычно. Разумеется, все это должно скоро разрешиться, так или иначе. Напавшие выиграли время, отключив всю электронику в округе, и, по-видимому, хотят выиграть еще немного времени, взяв заложников. Но сколько они протянут? Несколько часов, самые большие сутки. Скорее всего, кавалерия уже в пути. Просто путь сюда не близкий. Ждать. Вот все, что остается. Так что Саския спустилась на минус пятый уровень, устроила себе спальное место и погрузилась в сон. Много лет назад Руфуса раздражали белые армейские друзья, ждавшие от него какого-то особенного, типично индейского, по их представлениям, поведения. В те дни он еще не развил теорию, которую излагал Саския в поезде, о том, что каманчи — не племя, а образ жизни и состояние души, что каманчность передается как вирус из мозга в мозг. Первыми ее подхватили техасские рейнджеры, а за ними вся Америка. Во времена двух мировых войн и дальше, вплоть до 60-х, старозаветные христианские ценности и откровенный расизм еще сдерживали эту эпидемию. Но дальше барьеры пали один за другим. И не успели американцы оглянуться, смотришь, уже парни в красно-бело-голубой боевой раскраске и с причудливыми конструкциями на головах, шлемы, как у викингов, уверяют медиа. Но Руфус-то знал, что такие шлемы носили равнинные индейцы. Штурмуют и грабят Капитолий. Точь в точь, как каманчи во время набегов, эти ребята там не задерживаются. Не пытаются водрузить на купол Капитолия свой флаг или еще что-нибудь такое. Просто являются из тьмы, наносят удар по демократии и растворяются в безбрежных просторах американских дорог, мчатся прочь на стальных конях, унося с собой несколько полицейских скальпов. Впрочем, в те времена Руфус едва ли смог бы внятно изложить свою теорию белым братьям по оружию. Ему не хватало интеллектуального багажа, чтобы объяснить и доказать, что команчи все-таки выиграли долгую войну. Ту войну, что ведется в умах и сердцах. А ведь до какой-то степени его теория объясняет и то, что происходило сейчас. Как вышло, что им, американцам, поджарили задницу агрессоры с другого конца света, тщательно спланировавшие нападение? Похоже, такова судьба всех воинственных и свободолюбивых племен. Окружающему миру они попросту не нравятся. И если слишком уж буйствуют и начинают создавать проблемы, кто-нибудь является и наводит порядок. Так поступили белые с индейцами, истребив бизонов. А теперь также поступают индейцы, другие из Индии, с белыми, отключив всю их электронику. Обо всем этом Руфус размышлял, пока ехал вверх по долине и пытался понять, что происходит с орлами. В былые дни у его индейских предков не было ни рации, ни GPS, ни дронов. Чтобы понимать, что творится кругом, им приходилось наблюдать за миром вокруг себя, по большей части природным миром. Делать предположения и догадки. Совсем как вперед смотрящим с Пекода, что чувствовали направление ветра и волн, и по одному далекому фонтану угадывали кита. Ему, конечно, до всех этих ребят далеко, но кое-что ясно как день даже недотепе вроде него. Например, что сокольники наверху выпустили Скиппи. Может, увидели в бинокль Пита, а может, это просто счастливое совпадение. Следом вылетела Немрод. Скиппи, поднявшись в воздух, увидела Пита и его узнала. Трудно понять, как ей это удалось с такой высоты, но Руфус уже усвоил, что выражение «глаз, как у орла» возникло не случайно, и что зрение орлов превосходит все пределы возможного. Скиппи различила одинокую человеческую фигуру, шагающую к центральному. Там, где Руфусу для этого потребовался бы телескоп. И узнала своего хозяина. Если и не с первого взгляда, то чертовски быстро. Она бросилась к Питу, увидела, что его окружают дроны, и, хоть Руфусу до своего места сложно было разглядеть детали, разделала их под орех. Минуту спустя подлетела Немрод. Досталась добыча и на ее долю. Возможно, это были новые дроны, поспешившие на выручку к предыдущим. После этого Пит сменил курс и двинулся туда, где, как понимал, ждали Руфус и остальные. Пока дроны вели его в плен, он старался тащиться как можно медленнее, а теперь бежал бегом. Нашел дорогу, идущую по краю долины. По всем стандартам хуже некуда, но в сравнении с местностью, по которой он брел последние несколько часов, ухоженную беговую дорожку. Руфус потерял Пита из виду, но следил за его передвижением по Скиппи, несшей караул у него над головой. Немрод же, победив в бою, вернулась к своей хозяйке, Кармелите. «Я с ним разговаривал!» — закричал Пит во все горло, едва оказавшись в зоне слышимости. «С большим лососем!» — Пит кивнул. Он стоял согнувшись, упершись ладонями в колени, часто дышал и выпаливал слова с перерывами. «Если по этим горам не бегают двое геркулесов в тюрбанах, значит, с ним». «Куда идет?» «К шестиствольнику». «Но кто бы сомневался?» «Ред, послушай». «Слушаю, слушаю. Хочу тебе сказать». «Валяй! Он что-то тащит на спине, в рюкзаке, очень тяжелое!» «Откуда ты знаешь?» «Видно, потому как двигается. И когда его снял и поставил на землю...» «Ясно. Какие-то признаки, что это может быть? Никаких. Но, Ред, боюсь, дело серьезное. Очень серьезное. Руфус испустил вздох и уставился вдаль. Вопросов куда больше, чем ответов. Впрочем, отвечать на них и не нужно. Главное, он уже знает. Точно, без сомнений, без колебаний знает, что Пит прав. Эта последняя деталь все объясняет. Как вывести из строя шестиствольник? Бомбить его с воздуха бессмысленно. Весь механизм под землей. Можно было заслать десантников, чтобы они спустились в шахту и физически все там разнесли. Но это открытая война. А если отправить одного единственного человека, но дать ему с собой... «Вот что!» — объявил Руфус. «Я еду туда и постараюсь его остановить. Поднимись наверх, к остальным. Расскажи им то, что рассказал мне. А потом убирайтесь. Держитесь с наветренной стороны, так, чтобы между вами и Пенатуба была гора. И не останавливайтесь. С наветренной стороны — это главное». «Слишком поздно», — покачал головой Пит. «Он должно быть уже там». Пеглик вздрогнул. Сверху со склона посыпалась струйка камешков и песка. Этот мини-оползень означал, что кто-то спускается сверху. Руфус поднял голову и увидел, что к ним идут остальные. Тордис, Кармелита и Цолмон спешились и вели Билдеда, Тракера и Пэтча в поводу. Те уверенно ступали по крутому склону, безошибочно находя дорогу между камней и кактусов. Через несколько минут они будут здесь. Дальше им предстоит сесть в седло и помчаться галопом в ту или другую сторону. В битву или от битвы подальше. «Некогда обсуждать», — сказал Руфус. «Что вам делать, решайте сами. Езжайте куда хотите, только быстро. А мне выбирать не приходится». По лицу Пита было ясно. Он совсем не понимает, о чем речь. Неудивительно, ведь Руфус не вел с ним задушевных разговоров. Не рассказывал об Аделе и Пятачке. О том, как посвятил жизнь возмездию. И как в самый неудачный момент Саския, свалившись с неба, сделала почти всю работу за него. Как после этого жизнь Руфуса дала какой-то сбой. Словно когда Пятачка сбил самолет, время остановилось, встало на паузу. И он никуда не спешил. Наслаждался ночью с Саскией, радовался безмятежности мраморного карьера. Может быть, думал, что так будет всегда. Но теперь кто-то нажал на кнопку и скомандовал вперед. Руфус натянул узду, мягко повернув Пеглига в сторону шестиствольника, и тот зашагал по дороге. Но далеко уйти не успел. Руфус обернулся в седле и громко обратился к четверым, смотрящим ему вслед. «То, что я сейчас скажу, чистая правда. Тордис и Пит, я знаю, у вас особые отношения с Саскией». «Ты о принцессе Фредерике, бывшей королеве Нидерландов?» педантично уточнил Пит, как видно, считавший нужным даже сейчас придерживаться протокола. «Да, так вот, она сейчас там, на шестиствольнике, и, возможно, ей нужна помощь». Тордис и Пит изумленно уставились друг на друга. «Да чтоб тебя!» — воскликнула Тордис и взлетела в седло. Руфус повернулся лицом к врагу и пустил Пеглига вскачь. Казалось, она просыпалась каждые 5 минут. Из-за этого у Саски сложилось впечатление, что времени прошло совсем немного. Когда она, наконец, проснулась, вылезла из-под спасательного одеяла, в которое завернулась с головой, и взглянула наверх, через несколько уровней железных решетчатых полов, ее ослепил яркий свет, льющийся в шахту. Убежденная, что сейчас глубокая ночь, в первую минуту она вообразила, что сюда спускаются их убийцы или спасители. Но, взобравшись по лестнице на нулевой уровень и взглянув на настенные часы, обнаружила, что уже утро. И свет, озаривший шахту, обыкновенный солнечный свет. Конор и Жюль устроились на ночлег в противоположных концах нулевого уровня. Жюль закутался в одеяло и свернулся под столом. Конор спал, сидя в офисном кресле и положив ноги на стол. Поднимаясь по лестнице на минус первом уровне, Саски обнаружила бесформенный сверток из одеяла размером с человека и догадалась, что это ТР. Минут за 15 все они проснулись, по очереди посетили туалет, а потом устроили то, что в иных условиях можно было бы назвать совещанием на ногах. Пили воду, ели энергетические батончики, жалели, что никто не удосужился поставить здесь кофеварку, и обсуждали дальнейшие действия. Сверху не доносилось ни звука. Наконец решили отправить Жюля на разведку. В случае, если придется поспешно ретироваться, он просто соскользнет по веревкам. Веревок нашлось всего 3, каждая длиной в 60 метров. От нулевого уровня до поверхности 215 метров. 180 из них покрывают веревки. Остается пробел в 35 метров. Идея состояла в том, что Жюль поднимется примерно на 95 метров над нулевым уровнем и закрепит там веревку, оставив ее свободно свисать вниз. Еще через 60 метров закрепит следующую, поднимется еще на 60 метров, уже совсем близко к поверхности, и там закрепит третью. Не снимая обвязку и десендер, попробует посмотреть, что творится снаружи. При первых же признаках неладного соскользнет на 60 метров вниз. Это займет всего несколько секунд. Почти с той же скоростью спустится по двум другим веревкам и окажется всего в 35 метрах над нулевым уровнем. К этому моменту хотелось бы надеяться. У него будет большая фора перед преследователями, так что остаток пути он сможет спокойно проделать по лестнице. Вставал, конечно, вопрос, а дальше? Если за Жюлем погонятся плохие парни с автоматами, ну, в общем, тогда уже ничего особо не сделаешь. Но до сих пор никаких плохих парней они здесь не видели, только дроны. А где укрыться от атаки дронов? Ответ очевиден. В стальном цилиндре, занимающем весь 5-метровый диаметр шахты под нулевым уровнем, от минус первого до минус шестого. Попасть внутрь можно через 2 люка, массивные и прочные, словно двери банковского хранилища. В обе эти дверцы Саския заходила во время экскурсии в прошлом сентябре. Тот люк, что в самом низу, на минус шестом уровне, открывает доступ в нижнюю часть цилиндра, в расположенную ниже поршня так называемую камеру сгорания, где смесь из воздуха и природного газа, воспламеняясь, толкает поршень вверх. Люк на минус четвертом находится над поршнем. По крайней мере, в те моменты, когда механизм не работает, он открывает доступ в так называемую насосную камеру, в норме полную водорода, который сжатый поршнем и выталкивает снаряд из ствола. Во время работы механизма и камера сгорания, и насосная камера превращаются в ад на земле. Но уже почти 12 часов шестиствольник не стрелял. Все это время между двойными стенками обеих камер циркулировала охлаждающая жидкость. Сейчас температура там вполне сносная. А от всех остатков горючих и токсичных веществ камеры очищают, наполняя их старым добрым атмосферным воздухом. Иными словами, можно просто открыть люк, нырнуть в камеру сгорания или в насосную камеру, закрыть за собой дверь и спокойно там сидеть. Если станет душновато, приоткрыть люк и впустить свежий воздух. На худой конец у них есть респираторы с воздушными баллонами. Так что после долгих обсуждений, проговорив самые разные возможные сценарии, сошлись на том, что Жюлю имеет смысл вылезти наружу и осмотреться. Однако в виде предосторожности Т.Р. и Саския спустятся на минус шестой и займут позицию возле открытого люка. В камеру сгорания они заранее отнесли запасы. Воду, еду, свечи, респираторы и ведерко, куда можно пописать. Выше, на минус четвертом, такой же схрон устроили в насосной камере. Возле нее дежурил Конор. Решили, что, поднимаясь наверх, Жюль захватит с собой пластиковую бутыль с водой. Если заметит что-то нехорошее, просто бросит ее вниз. Несколько секунд спустя она ударится об пол на нулевом уровне и разлетится. Такой сигнал не пропустишь. Т.Р. и Саския немедленно укроются в камере сгорания. Конор подождет, пока спустится Жюль, а потом они вместе спрячутся в насосной камере. Все это обсуждение и подготовка тянулись так долго, что, кажется, никого особенно и не взволновало, когда минут через 10 после того, как Жюль начал свое восхождение, сверху прилетела бутылка воды и, ударившись о решетку, взорвалась. Ближе к центральному дорога стала получше, хоть до хорошей ей было далеко. Над самим центральным с гудением вился рой дронов, так что Руфус объехал его по широкой дуге и свернул на пустырь, отделяющий его от шестиствольника. Именно здесь почти год назад запускал ракеты клуб ракетного моделирования, перед тем, как ТР выпустил в небеса свой первый снаряд. С тех пор пустырь уже не пустовал. Значительная часть его была заполнена разным оборудованием, контейнерами, палетами с грузом. Стояли они рядами, достаточно широкими, чтобы между рядов мог проехать самосвал или автопогрузчик. Ближе к шестиствольнику пустырь был затянут сетками, и чтобы ловить в них поддоны и просто ради тени. Однако небольшой участок рядом с центральным, тот самый, откуда в прошлом году запускали ракеты, оставался открытым и незахламленным. Такая забота о юных ракетостроителях для Руфуса представляла проблему. Все это время он ломал голову над тем, как подобраться к шестиствольнику, ускользнув от вездесущих дронов. Собственный опыт с летающими дронами подсказывал: в захламленном пространстве у них возникнут сложности. Стоит добраться до разгрузочной станции в конце железной дороги, там-то он сумеет от них укрыться. Вот только чтобы до нее добраться, надо пересечь несколько сот метров открытого пустыря, где дроны смогут накинуться на него со всех сторон. Единственный способ, который видел здесь Руфус, — быстрота и натиск. Так что он пришпорил Пеглига, и тот пустился в галоп. Быть может, это лишь его воображение, но, кажется, со стороны центрального раздались приветственные крики. Спасибо, конечно, и все такое. Вот только если его заметили пленники, наверняка заметят и дроны. Руфус сдернул с плеча ружье, снял с предохранителя, дослал патрон в патронник. Пока было время на лишнее движение, выхватил новый патрон из патронташа и вставил в магазин, заменив тот, что только что дослал. Ружье было заряжено дробью, как на фазана или другую мелкую дичь. Он сам его проапгрейдил, снабдил дуло чоком, чтобы увеличить дальнобойность. Справа над головой послышался пронзительный крик орла. Руфус поднял голову и увидел, как Чингис бросается на дрон и рвет его когтями. Для него все орлы выглядели одинаково. Различал их Руфус по перчаткам, которые нарочно сделал разных цветов. Слева в небесах тоже что-то происходило, но бешеная скачка не давала Руфусу за всем уследить. Главное — сосредоточиться на своей задаче, а орлы пусть делают свое дело, как знают. Если по сторонам от него дроны, могут быть дроны и впереди. Руфус поднял дробовик и вгляделся вперед. Ничего не видно. Эти твари слишком маленькие. Но вот в поле зрения попала жужжащая серая мошка, и Руфус спустил курок. Встряхнул ружье, досылая следующий патрон, повел стволом, поймал на прицел жужжащую серую тень и выстрелил еще раз. На этот раз попал. Дрон взорвался, превратившись в облако углеволокна, и одновременно из него выпало и запрыгало по камням сверкающая на солнце гильза. «Так эта штука тоже в него стреляет?» Заметив какую-то тень сбоку, он развернулся, прицелился и едва не открыл дружественный огонь. В ту же секунду с высоты на дрон спикировала Немрод. Полпути к ближайшим грузовым контейнерам преодолено. Возле них этой нечисти не видно. Похоже, дроны передвигаются волнами. Руфус перевел дух и перезарядил ружье. С орлами во время тренировок была одна проблема. Никак не удавалось научить их бросать убитые дроны. Бросить добычу? Для хищника это что-то противоестественное. Лучше всех справлялась с этим Скиппи, проходившая тренировки еще в Схипхоле. У Чингиза и Немрод получалось хуже, но они старались. Новая волна вооруженных дронов, кажется, три, окружила его уже ярдах в 50 от станции. Расстояние в половину футбольного поля. Один завис прямо перед ним. Руфус вскинул дробовик и подбил его на скаку. Звуки за спиной и слева подсказали ему, что второй дрон взяла на себя Скиппи. Он обернулся направо и увидел, как из-за спины, нацелив на него ствол, плавно выскальзывает третий. Его движения напомнили Руфусу орла, который бросается на добычу, бьет крыльями, выпускает когти, но смотрит только на свою цель. Стрелять под таким углом было неудобно. Пришлось выпустить приклад из левой руки, развернуться и стрелять только правой. Отдача задрала дуло кверху и едва не выбила у него ружье. Дрон ответил огнем. Из его черного брюха вылетела гильза. Руфус поддержал ружье левой, выстрелил еще раз, снова мимо. Еще одна гильза вылетела и покатилась по земле. Дальше произошло несколько событий сразу. На дрон бросился сверху орел. Чем дело кончилось, Руфус уже не видел. Почти сразу схватку заслонил от него угол контейнера, а пеглик издал крик, странно и страшно похожий на человеческий, и бросился вперед под сень камуфляжной сетки. Он шатался, вихлялся и, кажется, еле держался на ногах, вот-вот упадет. Руфус выпростал из стремени правую ногу, перекинул через круп пеглига и соскочил как раз в тот момент, когда конь упал на колени. Правда, выпростать левую ногу не успел, так что с размаху хлопнулся о землю. Но земля здесь была гладкой и утоптанной, без камней, без кактусов. Пропахать носом такую почву тоже не сахар, но падение хотя бы не выведет тебя из строя. По счастью, пеглик не стал перекатываться на левый бок. Конь упал на живот. Руфус выпутался из стремени, поднял дробовик и оглянулся. Над дорогой, по которой он сюда приехал, кружили разъяренные орлы. Вдоль дороги валялись упавшие дроны. Но живых и вооруженных противников не было. Прежде всего прочего, Руфус перезарядил ружейный магазин затем встал, нагнулся над пеглигом и извлек из притороченного к седлу полотняного чехла винтовку. Справа от хвоста у пеглига была открытая рана. Из нее по бедру сочилась кровь. Рана глубокая, но задеты только мышцы. Умереть не умрет, однако встать и идти не сможет. Надо было сказать ему что-то ласковое, как-то поблагодарить, но времени совсем не оставалось. Руфус просто погладил коня по носу, пробормотал молодчина и бросился бежать. Подбежав к дальнему углу контейнера, он присел и выглянул из-за угла. Где-то над сеткой жужжал дрон, но, по всей видимости, его не замечал. Руфус прицелился прямо через сетку, выстрелил, попал, затем развернулся и побежал через открытое пространство к двум следующим контейнерам. На рельсах, обходящих склад с одной стороны и ведущих прямо к шестиствольнику, стоял товарный поезд. Состоял он целиком из вагонов самосвалов, доверху заполненных серой. С противоположного конца поезда виднелась огромная желтая пирамида, вроде той, что украшала собой причал в Хьюстоне, только поменьше. Руфус знал, что рядом с ней, прямо под рельсами, находится неглубокая яма, куда вагоны-самосвалы один за другим сбрасывают свой груз. Опустевшие вагоны под действием силы тяжести скатываются на боковую ветку. Там их снова сцепляют друг с другом и отправляют назад в Хьюстон. Из ямы к вершине Серной горы ведет конвейер, разгружающий серу. С дальней стороны другие конвейеры подхватывают ее и везут в здание, где серу плавят и заливают в снаряды. Впрочем, это Руфуса сейчас не интересовало. Золотая гора была для него просто хорошо заметным ориентиром. Добраться бы до нее, а дальше до Капра останется всего пара сотен ярдов. Руфус полагал, что если побежит вдоль поезда, этим обеспечит себе хотя бы частичное прикрытие. На открытой местности дроны могут атаковать его со всех сторон, поезд прикроет хотя бы с одной стороны. Все лучше, чем ничего. Натянутые над головой сети оказались палкой о двух концах. Они мешали дронам, но еще сильнее мешали орлам. Оставалось только двигаться, без остановок и как можно быстрее, чтобы дроны не успевали прицелиться. Всякий раз, выбегая на открытое пространство, он получал пару секунд форы, пока дрон разворачивался и нацеливал на него ствол. За это время Руфус успевал найти новое укрытие или просто его подстрелить. Как он радовался, что взял дробовик. Однако приходилось беречь патроны, так что предпочтительнее было прятаться. Перебегая от одного укрытия к другому, Руфус добрался до железнодорожных путей за несколько минут, израсходовав в процессе полдюжины патронов и вызвав пару выстрелов в свою сторону, оба раза промахи. Дронами определенно управляли люди, и находились эти люди очень далеко отсюда. Сигнал шел с заметной задержкой. Руфусу это было на руку. Пока не стоял на месте, у него оставалась фора. Добравшись до открытой полоски земли, тянущейся вдоль железнодорожных путей, Руфус обнаружил, что здесь его поджидали еще три дрона. Но орлы уже со всеми расправились. Руфус перебежал через открытое место, на ходу перезаряжая ружье, добрался до ближайшего вагона и бросился на землю. В ту самую секунду, когда остальной обод колеса с визгом ударилась пуля. Привстав на одно колено, Руфус развернулся на звук. Сбил нападавшего одним выстрелом, а затем нырнул под вагон и выбрался на другой стороне. Пробежал вдоль вагона и, уходя от очередного дрона, нырнул под следующий. Выбрался с другой стороны, пробежал пол вагона, снова нырнул ему под брюхо и перекатился по рельсам. Дрон, преследовавший его с левой стороны поезда, терял его, когда Руфус перекатывался под вагонами на правую и наоборот. После нескольких повторов у противника явилась новая мысль. Дрон завис над вагоном, чтобы следить за ним с двух сторон. Это могло бы сработать, если бы пропеллеры дрона не взметнули густое облако измельченной серы. Руфус выкатился наружу как раз вовремя, чтобы увидеть, как враг беспомощно завис, ослепленный мелкой золотой пылью. Как был, лежа на спине, Руфус сбил его выстрелом и перезарядил ружье. Патронов оставалось всего с полдюжины. В 20 футах перед ним возник из ниоткуда орел, вонзил когти в еще один дрон, которого Руфус даже не заметил. Пройденный путь он измерял в вагонах. До Серной горы оставалось 3, потом 2. Поначалу все шло легко, помогал адреналин, но теперь начала брать верх усталость. Нырять под вагоны и кататься по рельсам — то еще развлечение даже для человека вдвое моложе Руфуса. Весь он был покрыт синяками и ссадинами. Каждое соприкосновение с гравием или железом вызывало боль, и Руфус чувствовал, что начал двигаться медленнее. Вдруг его внимание привлек человек, пересекающий открытое пространство между складом и копром. Человек шел медленно, волоча ногу, к тому же тащил тяжелый рюкзак. И все же двигался быстрее Руфуса. Его не задерживали дроны. Он был в паре сотен ярдов. Подробностей не разглядеть, но, очевидно, это большой лосось. Пит ошибся. Руфус не опоздал. Что-то задержало большого лосося в пути, так что он еще не достиг цели. Однако Руфус потерял его из виду, попав в засаду в начале поезда, у головного вагона, накренившегося над разгрузочной ямой. Здесь караулил его добрый десяток дронов. Начался бардак. Визг пропеллеров, пронзительные крики орлов, выстрелы, желтые облака, поднятые в воздух серы. И среди всего этого катается по земле Руфус, отчаянно пытаясь увернуться от чужих пуль и сам в кого-то попасть. Неизбежная сила тяжести столкнула его вниз, в яму. Однако яма была не глубока, да и наполовину наполнена серой. Так что далеко Руфус не улетел и упал на мягкое. Облако золотистой пыли взметнулось вверх, попало в легкие. Руфус подавился, закашлялся, поспешно натянул на рот и нос ворот своего спандексного геокостюма. В этот момент прямо перед ним появился дрон и прицелился. Руфус перекатился на бок, инстинктивно подтянул под себя ноги, приняв позу зародыша. Словно ледяная игла прошла сквозь одну его голень и слегка царапала вторую. Во время всех этих перипетий он потерял ружье. Оно лежало, наполовину погребенное под слоем серы, на расстоянии вытянутой руки. Руфус схватил горсть серы и швырнул в дрон. Затем сквозь боль поднялся на одно колено, стукнувшись головой о проходящие поверху рельсы, выхватил из кобуры пистолет и палил в эту механическую тварь, пока она не разлетелась на части. Как выбраться из ямы теперь, когда его подстрелили? Очевидный путь наружу — конвейер. Он не двигался. Широкая лента с гибким резиновым покрытием, должно быть, футов 6 в ширину, бежала по валикам, изгибалась в форме буквы «Ю» там, где должна была зачерпывать серу, и поднималась оттуда вверх. При взгляде снизу она напоминала прямую, как стрела, дорогу из желтого кирпича прямо в небеса. Руфус видел лишь одно разумное решение — карабкаться по конвейерной ленте вверх, пока гора серы не окажется под ним, и надеяться, что толстый слой порошка смягчит падение. Так он и сделал. начал подниматься по конвейеру ползком, цепляясь руками и отталкиваясь второй, почти не пострадавшей ногой. Дроны его не преследовали. То ли просто закончились, то ли его путешествие по конвейеру поставило их в тупик. Руфус поднимался все выше и выше, медленно, но верно набирая высоту. Наконец, впереди показался конец конвейера. С него сера просто падала на вершину горы, а затем оползнем ссыпалась по склонам. Между конвейером и вершиной было, может, футов 10. Руфус просто скатился с конвейера и приземлился лицом вперед на верхушку пирамиды, наполовину погрузившись в золотистую пыль. Кое-как высвободил ноги и, опираясь на локти, пополз вперед. Чем активнее двигался, тем глубже погружался в золотую пыль. Отчасти это хорошо, если сера замедляет пули. Но все хорошо в меру. В этом серном порошке и утонуть недолго. Он вытащил из-за спины винтовку, перевернул ее и потряс, вытряхивая серу из дула, затем снял с прицела защитные чехлы. Сдул с затвора серу и зарядил. Над головой прокричал орел. «Надеюсь, — сказал себе Руфус, — птицы за мной присмотрят, пока я занят другим». Он навел прицел на вход в лифт, затем покачал стволом взад-вперед, пока не нашел большого лосося. Двигался тот с черепашьей скоростью. Похоже, нога совсем вышла из строя. Не помогал и груз на спине. Пит не ошибся. У него там в самом деле что-то очень, очень тяжелое. Большой лосось был сейчас, должно быть, в футах в 50 от лифта. Иногда поворачивался к Руфусу в профиль, но в основном держался к нему спиной. Руфус слегка сдвинул прицел так, чтобы перекрестие сошлось на рюкзаке большого лосося, но в следующую секунду его потерял. В любой миг он мог выстрелить в большого лосося, ранить, быть может, убить. Но Руфус все еще надеялся, что сумеет дожить до конца этого дня, не став убийцей. Настоящая цель — груз в рюкзаке. Но он у большого лосося на спине, а лосось движется. К тому же движется не по прямой. Тащится зигзагами по неровной земле, волоча за собой раненую ногу. Но вдруг большой лосось остановился, выпрямился и замер, словно оцепенел на месте. Руфус навел прицел на свою цель и спустил курок. На полпути к Капру Лакс вдруг понял, как опасно чересчур доверять высоким технологиям. К несчастью, причиной этого прозрения стала алмазная гремучая змея, вонзившая клыки ему в правую ногу чуть повыше колена. На побережье Британской Колумбии такой дряни не водилось. По отсутствию ядовитых змей эти места напоминали Ирландию. Лакс слыхал, что змеи встречаются в глубинке, там, где живет дядя Дхармендер, но сам ни одной не видел. Впрочем, прожив некоторое время в Индии, трудно остаться в полном неведении о ядовитых змеях. Но эта тварь поразила его даже размерами. 3 метра в длину, не меньше. И какая мясистая! Такой можно накормить целую семью. Едва поняв, что происходит, он отшвырнул змею пинком. Тяжелый рюкзак потянул его назад, Лакс потерял равновесие и шлепнулся на задницу. А змея свернулась в клубок и затрещала хвостом. Лакс вскочил, отбежал от змеи подальше. Теперь, внимательно глядя себе под ноги, вдруг она тут не одна. Он присел на безопасном расстоянии, достал нож и разрезал правую штанину геокостюма чуть выше колена, там, куда вонзились змеиные зубы. Выглядела ранка не страшно. 2 маленьких, аккуратных отверстия. Кожа вокруг них покраснела и уже начала опухать. Лакс смутно помнил, что когда тебя кусает ядовитая змея, надо высосать яд. Это ему, пожалуй, удалось бы. Укуси его гремучка поближе к пятке. Но на таком месте достать до раны губами мог разве что гуттаперчевый человек. Лакс попробовал выдавить ранки. Потекла кровь. Помогло ли это хоть сколько-нибудь, он не знал. Что ж, оставалось только идти дальше. Копер всего в каком-то километре впереди. Между Лаксом и его целью никаких препятствий, только плоская и пустая, хоть и неровная равнина. На дальней ее стороне виднеются вагоны-самосвалы, полные желтого порошка, а дальше целая гора такого же порошка. И это уже совсем недалеко от его цели. Он подошел так близко, что видел уже и то, что творится под сетями, прикрывающими территорию комплекса. Все эти стальные здания, системы труб и транспортеров, припаркованные автопогрузчики. Поднявшись на ноги, Лакс сразу понял, что пешком до Мексики не дойдет. Когда выполнит свое задание, ему придется выйти с поднятыми руками и сдаться. Хорошо бы нашлось, кому сдаваться. Сейчас комплекс выглядел совершенно безлюдным. Полностью превратиться в город-призрак не давала ему лишь какая-то суета вокруг вагонов. Там пронзительно кричали птицы, оттуда время от времени доносились выстрелы. Чем быстрее сделает свое дело, тем скорее сможет сдаться и попросить помощи. В таких местах наверняка у всех есть противоядие или какие-то средства первой помощи при укусе змей. Они знают, что делать. Они помогут. Если, конечно, за спиной у него не бомба. Но в этом случае ему так и так конец. И он тащился вперед, заставлял себя идти, то и дело поднимал голову и смотрел в небеса, щурясь от яростного, словно на какой-то богом забытой фантастической планете Солнца. Искал дроны. Но больше не думал о том, что дроны его защитят. Он думал о Пиппе. Для Пиппы было очень важно, как рассказана история. Она всегда говорила, то, что показали, важнее того, что случилось в реальности. Как жаль, что за пультом управления видеодронами сидит не она. Не она снимает эту историю так, как считает нужным. Как жаль, что ее нет здесь, с ним рядом. Может быть, когда все это закончится, он съездит ее повидать? Ведь Лос-Анджелес не так уж далеко отсюда. Он сделает свое дело и отправится в город ангелов. Увидит Пиппу, расскажет ей, как все было на самом деле. Он подобрался к климатическому оружию так близко, что уже мог бы попасть в него камнем. Кругом было тихо. Неестественно, даже пугающе тихо. Оставалось как-то протащиться, проковылять, проползти еще несколько ярдов. Он сбросит в шахту свой чудовищный груз, и дело будет сделано. Лакс подошел уже так близко, что видел сквозь кружевной стальной каркас и стволы, и шахту лифта, и все прочее. Оставалось найти подходящее место, откуда сбросить портфель, чтобы тот полетел прямо вниз. И вдруг он заметил движение. В самом центре этой конструкции кто-то двигался, поднимался снизу по лестнице. Вот человек поднялся до самого верха, выпрямился в полный рост, огляделся и немедленно заметил Лакса. Молодой парень с белокурыми волосами до плеч. Он выхватил что-то из кармана. Лакс сперва подумал пистолет, но предмет, сверкнувший в ярких солнечных лучах, оказался всего-навсего пластиковой бутылкой воды. Парень обернулся и бросил бутылку в шахту. Затем, метнув на Лакса последний взгляд, развернулся, прыгнул вниз и тоже скрылся из виду. Вернулся в шахту. Значит, там люди. По меньшей мере один, возможно, и больше. И то, что у Лакса на спине, что бы это ни было, он должен бросить туда, где прячутся люди. Лакс остановился. Это уже не по плану. Или по плану. Но в шестиствольнике не должно быть живых людей. Вдруг что-то сильно ударило в спину, сместив вес груза на больную ногу. Лакс не удержался на ногах и сел на землю. Мгновение спустя до него долетел грохот винтовочного выстрела. Его подстрелили. Нет, не его. Пуля попала в рюкзак, прямо в свинцовый портфель. Снова встать на ноги с грузом на спине он не мог. Лакс сбросил с плеч лямки, расстегнул поясной ремень. Встал на четвереньки. Затем, опираясь на руки и на здоровую ногу, с трудом поднялся. Рюкзак соскользнул с него, и в тот же миг раздался второй выстрел. И третий. Каждый выстрел отбрасывал сетчатый рюкзак все дальше. Каждый проделывал в кожаном портфеле новую дыру. Из портфеля потекли на землю струйки какого-то серебристого порошка. Как жарко! Как невыносимо палит солнце! Но почему ты только с одной стороны? Невидимый огонь бьет в лицо. От покореженного портфеля, от рассыпанных по земле струек серебряной пыли. Земля ушла из-под ног и больно ударила в плечо. Лакс знал, что это значит. Он просто упал. Такое уже бывало много раз, пока ему не починили поврежденное внутреннее ухо. Должно быть, что-то случилось с микрочипами в голове. Больше встать он не мог. Не понимал, где верх, где низ. Просто лежал на боку, раздавленный тяжестью мира, вытянув перед собой правую руку. Она быстро краснела под убийственным солнцем, но стальной браслет без пятнышка ржавчины оставался прохладным и чистым. Священный кара. Напоминание о том, что Лакс не должен делать зла своей правой рукой. Он не сделал зла.